Пол, Лэшер, Финерти и фон Нойман бросились к пустому проему в стене, который некогда был окном от потолка и до пола. Поглядев вверх, они увидели управляемый роботом вертолет, брюхо и лопасти, крыльев которого зарево пожара окрасило в красный цвет. «Граждане Айлиума!» — орал голос с неба. «Граждане Айлиума! В Окленде и Солт-Лейке восстановлен порядок. Ваше положение безнадежно. Свергайте тиранию ваших лживых вождей. Вы полностью окружены и отрезаны от всего мира. Блокада не будет снята до тех пор, пока Протеус, Лэшер, Финнерти и фон Нойман не будут переданы властям у перекрестка на бульваре Гриффина. Мы можем разбомбить вас или смести ураганным огнем, но это было бы не по-американски. Мы можем послать на вас танки, но это тоже противоречило бы американскому духу. Это ультиматум. Выдайте ваших лживых вождей и сложите оружие в течение ближайших 6 часов, иначе, отрезанные от всего мира, вы останетесь в блокаде среди руин, в которые вы сами обратили город». В громкоговорителе раздался щелчок, и наступила минутная пауза. «Граждане Айлиума, складывайте оружие! В Окленде и Солт-Лейке восста...» Люк-Любок вскинул винтовку, прицелился и выстрелил. «Блюм-блюм, блюм-бим!» — визжал теперь голос с неба. «Блюм-блюм-блюм!» «Добей этого беднягу!» — попросил Финнерти. Люк выстрелил еще раз. Вертолет неуклюже развернулся и начал удаляться в сторону города. «Блюм-блюм-блюм!» «Пол, ты куда?» — спросил Финнерти. «Хочу прогуляться. Не возражаешь, если я с тобой?» «Чего там возражать?» Вдвоем они вышли из здания и двинулись по широкому замусоренному бульвару, который пересекал заводскую территорию. Так они прошли мимо пронумерованных фасадов домов, за которыми теперь царили тишина, разруха и запустение. «Да, мало здесь осталось такого, что напоминало бы старые добрые времена, не так ли?» — проговорил Финнерти после того, как они в молчании проделали какую-то часть пути. «Новая эра», — сказал Пол. «Выпьем за нее», — предложил Финнерти, доставая объемистую бутылку из своей заколдованной рубашки. «За новую эру!» Они присели рядом у здания 58, молча передавая друг другу бутылку. «А знаешь, — сказал Пол, — все было бы не так уж плохо, если бы все оставалось в том виде, в каком оно было в те дни, когда мы впервые прибыли сюда. Тогда все было еще довольно сносно, не так ли?» Их обоих охватило чувство глубокой грусти сейчас, когда они сидели среди разбитых и исковерканных шедевров, среди блестяще задуманных и не менее великолепно выполненных машин. Значительная часть их жизни, их способностей была вложена в создание их, в создание всего того, что при их же помощи было разрушено в течение нескольких часов. «Ничто не стоит на одном месте», — сказал Финнерти. «Слишком уж соблазнительно вносить изменения. Вспомните нашу радость, когда мы записывали движение Руди Герца, а затем пытались наладить автоматическое управление станками при помощи этой записи». «И ведь получилось же!» — воскликнул Пол. «В том-то и дело, черт побери!» «А затем объединение всей группы токарных станков», — сказал Пол. «Конечно, идеи-то принадлежал не нам». «Нет, конечно, но позднее у нас были уже и свои собственные идеи, и при том блестящие идеи», — сказал Финнерти. «Не помню, чтобы я еще когда-нибудь был так счастлив, так горд, Пол, черт побери. Да ведь я тогда ни на что иное внимания не обращал». «А что может быть увлекательнее, чем заставить что-нибудь действовать по-новому?» «Ты был хорошим инженером, Пол. Ты тоже, Эд. И ничего позорного в этом нет». Они горячо пожали друг другу руки. Когда они вернулись в бывший кабинет управляющего заводами, Лэшер и фон Нойман спали. Финнерти потряс Лэшера за плечо. «Мастер, Маэстро, мэтр!